Звонил Бероев. Доброе утро. Доброе утро. Я не могу сейчас разговаривать. Перезвоню. Не один? Да. Понял. Сотрудник по культурным связям консульства США Ланслет Пратт. Все, пока. Жду отзвона. Отбой. Занятые мужчины говорят коротко, но емко. Я перевел дух. Значит, угадали мы вчера. Теперь надо... Нет, это уже не мое дело. Ничего мне не надо. Мне не до них. У меня на руках больной старик. Когда я вернулся, он уже не плакал. Даже щеки просохли, и только в морщинах, в складках бессильно провисшей кожи, поблескивало. «Как же это получается, Антон Антонович?» — спросил он чуть дрожащим голосом, но уже совсем спокойно, словно мы некие тонкости биоспектралистики обсуждали. «Как же это так получается всегда?» Я помолчал, потом сел напротив него. «Я мог бы, Викентий Егорович, начать нести банальщину насчет того, что насилие, пусть даже применяемое с благой целью, очень быстро начинает работать не то что мимо желанной цели, а буквально-таки на прямо противоположную цель. Очень быстро становится игрушкой в руках самых что ни на есть подонков, о благородных целях и понятия не имеющих. Но вы, Викентий Егорович...»